Глава 11. Славное, лесное, избранное место проживания. Городок оказался пуст. Симпатичные домики были закрыты. Двери замкнуты на висячие замки. Ставни заперты. Ни лая собак, ни мычания коров, ни ржания лошадей. Ничего. Словно жители городка вымерли вместе со всей своей живностью. Заперли дома и вымерли. «Все это крайне подозрительно», — заметил Мар, когда Семен обнаружил 7-й по счету закрытый дом. «Может, на них мор какой навалился? Хотя от мора не запираются, тем более снаружи. В прошлый раз, когда я попал сюда, было куда как веселее. Домов, правда, было поменьше, и похуже они были. Времянки, одно слово. Там выше по течению, на лесных ручьях, тогда золото мыли, а здесь его тратили. Весело тратили, с размахом. Мы тут неплохо золотишком разжились, по бросовой цене. На простенькие амулетики с бытовыми заклинаниями меняли. Официально здесь магию не поощряют в лесном мире, но пользоваться ею любят. Пошли в центр, там кабак должен быть, или салон какой-нибудь, очаг культуры. Не может быть, чтобы такой очаг да без присмотра оставили. Пошли. Согласился Семен. Культура, конечно, догляда требует, особенно если она в бутылке разлита. И пошел по улице, не обращая больше внимания на закрытые дома. Кабак, он же салон, действительно оказался почти в центре городка, посреди небольшой площади. Двухэтажный дом с высокими, надежно закрытыми ставнями окнами. Единственное кирпичное здание в городке был широк и монументален. Наверное, потому, что с другой его стороны, во второй половине, размещалась мэрия. Семен сначала наткнулся на запертую дверь с прибитой к ней начищенной латунной табличкой, на которой было выгравировано «Мэр города», а уже после, обойдя дом, обнаружил вход в салон. Над входом красовалась броская вывеска «Пятничная ресторация». Почему именно пятничная, пояснений не имелось, но это было неважно. Главное, что дверь заведения с необычным названием была открыта нараспашку. Недолго думая, Семен вошел в ресторацию. Поначалу Семену показалось, что в слабо освещенном зале никого нет. В полумраке лишь тускло поблескивали скобленные столешницы круглых столов, на которые были поставлены перевернутые вверх ногами стулья. В глубине зала на длинной стойке слабо светила одинокая свеча. Пахло холодной сыростью, спиртным и горелым воском. Тоской пахло, неустроенностью. Семен направился к стойке. Подойдя ближе, он обнаружил, что с другой ее стороны пригорюнился весьма одинокий мужик в компании с одинокой пузатой бутылкой и одиноким пустым стаканом, граненым. Внешность у мужика была примечательная. Плечистый, бородатый, с копной нечесанных волос на голове, в белой рубахе, косоворотке и черной атласной жилетке. Ниже Семен не разглядел, стойка мешала. Он был здорово похож на знаменитого российского старца, чей подмигивающий портрет в свое время украшал нерусские водочные бутылки. Мужик посмотрел на Семена шальными от выпитого глазами и тяжело вздохнул. После скособочился, сунув руку под стойку. Молча достал оттуда второй стакан и со стуком поставил его рядом со своим, щедро плеснув в них из бутылки. «Пей», — сказал мужик, и махом вылил содержимое своего стакана куда-то себе в бороду и выжидательно уставился на Семена. «Будем здоровы», — вежливо сказал Семен. «Закуситься чего-нибудь найдется?» Мужик молча достал из-под стойки щербатую миску с крупно нарезанными кусочками холодного вареного мяса, тарелку с ломтями свежего хлеба и толстыми перьями зеленого лука. Пододвинул все поближе к Семену. Выпивка была крепкой, что-то среднее между джином и ямайским ромом. Крепкой и вкусной, горлодерной. Семен выдохнул разом и закусился сначала луком, а после мясом. Вытерев повлажневшие глаза, мужик изрек басом. «Ты не друид», — сказал, словно приговор огласил, и снова налил в стаканы. «Не друид», — покачал головой Семен, слепливая себе бутерброд с мясом и луком. «А это хорошо или плохо?» «Это нормально». Мужик неожиданно подмигнул Семену, чем окончательно стал похож на своего водочного двойника. «Друиды медовые не пьют. Они вообще ничего крепче воды не пьют. И мясо не едят. Тусклый народец. Хотя и колдуны. Ты как к колдунам относишься?» «Когда как?» – осторожно ответил Семен. «По-разному». «Давить их надо. Однозначно!» – убежденно сказал бородач. «Всю торговлю мне порушили, гады! Взял бы и поубивал их всех, сволочей! Вот этими вот руками!» Мужик потрусил перед носом Семена волосатым кулачищем. Потом неожиданно протянул руку вперед. «Будем знакомы, Иван!» «Семен?» От неожиданности Семен Владимирович стал заикаться. «Вы из земли?» «Все мы от земли!» Иван захрустел луком. «Из земли вышли, в нее родимую и уйдем. Пей, Семен. Чего стакан полным держишь? Пей!» Семен выпил, сунул в рот кусок мяса, снял с ближайшего стола стул и уселся перед стойкой. «Иван, это сокращенное», — пояснил бородач. «Ежели полностью, то Иван из сорокосел. Я, понимаешь, из княжеского роду. Род у меня хоть и знатный, но бедный и гордый. А я не гордый. Вот по торговой части пошел, деньгу зарабатываю. А друиды вредят, работать мешают. Один тут в холме поселился несколько лет тому назад. Жил, пакостил, помер. От него гонец к лесному воеводе пожаловал. Нечто ему и всем остальным пообещал. Даром. А вот народ и стал в тот холм ломиться, как за бесплатной выпивкой, и пропадать. А на медне зашел ко мне в пятничную ресторацию друидский прихвостень. Помощничек его, глиста в черной накидке, тоже медовуху никогда не пил, но мясо ел. Зашел, хотел что-то сказать, и на тебе, бах, взорвался, на лоскутки расшился. А внутри у него, оказывается, золотая табличка с тайным именем была. Дубля 13 его звали. Тоже друид, стало быть. Колдун, значит. Ёлки-палки. Бесцветным голосом прошелестел Мар. Вот оно как, моя озвучка на лихого дядю аукнулась-то. Не удивлюсь, если окажется, что кардинал всех своих дублей в один миг лишился. Ох уж эти прямолинейные первичные заклинания. Ивана Сорокосил, разумеется, не услышал медальона. И тут из холма пропавший народ как попёр. Как попёр. И такое рассказывал, что наши взяли кто вилы, кто косы, кто дубьё. И пошли по лесам местных друидов шерстить. На всякий случай. А баб, детей и животину в соседнее поселение отправили. От греха подальше. Меня на охоту не взяли. Мэр так и сказал. Сиди, говорит, свою ресторацию и мою мэрию сторожи. Чтобы, значит, в урон хозяйство не пришло. Вот и сторожу. Слово молвить не с кем. Так ты точно не друид? Иван вдруг с подозрением уставился на Семёна. Не друид? Тяжело качнул головой захмелевший Семён. Тогда пей. Решил Иван и забулькал медовый, наполняя стаканы. «Не буду». Семен помотал головой. «Я и так уже. Пьяный я». «Ты меня уважаешь?» Бородач вопросительно приподнял бровь. «Да». Обреченно кивнул Семен Владимирович. «Уважаю». И поднял стакан. Через полчаса Семен с Иваном обнялись и побратались. Еще через полчаса и два тоста. Семен признался, что он известный вор-специалист. По магии, всегалактического масштаба, на что Иван откровенно сказал, что плевать ему, вор Семен или нет. Главное, чтобы человек хороший был.